Тёма Рамейкин и Александр Медведев. Один. Сергея Владимировича Каховского во время последних событий не было в Преображенске. 3 дня назад ему позвонили из Ковригина, городка на юге области. Работавшие там археологи сообщили, что на левом берегу речки Сынги опять ровным кругом повален лес. И что конфигурация может представлять для него, Сергея Владимировича, определенный интерес. Каховский сразу вылетел в Ковригино на самолете местной линии. Он вернулся в тот день, когда похоронили Тему. Позвонил Корнеичу и узнал про все. «Что же это делается на свете?» — только и сказал он. И долго молчал. «Поедешь к Олегу?» — спросил Корнеич. «Мы там собираемся вечером. Возможно, с ночевой». «Да, конечно». Олег Петрович, как обещал, прислал автобус. На этот раз к дому Корнеича. И вот на квартире у Московкина, в пристрое детского дома, собрались командиры и ветераны спады 3 поколений. Сам Олег Московкин, музейный деятель и журналист Даниил Вострецов, капитан 1-го ранга Дмитрий Соломин, программист Даня Рафалов и демобилизованный морской пехотинец, а ныне студент Саня Денисов. «Я звонил Андрюшке Ткачуку, но он в Токио», — сказал Московкин. Впрочем, это и так все знали. В пустоватой комнате с рябящими фотографиями на бледных обоях Московкин накинул на стол серую холщовую скатерть. Поставил тарелки с небогатой закуской и рюмки, стукнул бутылкой. Жены его дома не было. Она неделю назад уехала в Пермь. Там у их с Олегом Петровичем сына Андрея намечались крупномасштабные амурные ситуации. «И хорошо, что уехала», — насупленно сказал Московкин. «Здешние события уложили бы ее в постель. Сердце у Кати стало, прям скажем, не то, что раньше. Оно и понятно, не девочка уже. Но давайте, господа офицеры». Никто не удивился такому обращению. Офицерами в военном понятии были не все, но все были офицерами эспады. И к званию этому относились без усмешки. Подошли к столу. Олег Петрович открутил на бутылке пробку. «В память о мальчике Тёме, ребята, давайте не чокаясь». Потом с минуту молчали. Сели, наконец, тихонько зазвякали вилками. «Я ж никак не мог приехать», — виновато сказал Каперанг. «Эти сволочи из округа натравили на меня 3 подполковников с официальными полномочиями. Знаете, что они задумали? Оттяпать у базы часть территории и устроить там себе зону отдыха, с сауной и прочими благами жизни. Какой-то их деятель недавно заглянул на станцию и положил на нее глаз». «Уж не тот ли, что привез к нам Рыжика?» — догадался Корнеич. — Очень такой бодрый и предупредительный. — Возможно, — кивнул Каперанг и вдруг изменился в лице. — Но я хотел не о том. Совсем не о том. Он опять встал. — Я хотел сказать вот что. Пусть будут они прокляты, те, кто убили мальчика. Тихо-тихо стало у стола. За окнами перекликались ребячьи голоса. Было еще совсем светло. «Пусть они будут прокляты», — глухо повторил Соломин. «Все те, кто убил мальчика Тему, и кто обрекает на смерть тысячи и тысячи таких беспризорных мальчиков. И те, кто убил Сашу Медведева. И кто послал на гибель кузнечика, 2 моих матросов, Сережу и Витю, и многих других матросов. И кто вырывает, вырывает, вырывает из жизни множество таких ребят, отправляет их в чеченскую мясорубку, доводит до самоубийства в казармах, кто лишает мозгов кавказских девчонок, заставляя надевать пояса шахидов и взрывать себя в гуще неповинных людей, кто плюет на чужие жизни, кто захватывает и сжигает школы, кто убивает пулями, взрывчаткой, равнодушием, жадностью. Эти гады, они очень разные, но они одинаковы в одном. Они считают себя вправе губить наших детей. Поэтому пусть будут прокляты». Соломин закашлял, глянул за окно, поднял и повертел рюмку. Сказал уже иначе. «Но не будем пить за это. За проклятие не пьют. Выпьем за то, чтобы наконец понять, как искоренить этот гнусный сатанизм». И рывком опрокинул в себя рюмку. Сел. Выпили и остальные, хотя не знали, как искоренить. «Вы поняли, что играл там на кладбище ведущий барабанщик?» — спросил Кинтель. «Рыжик?» — поднял голову Корнеич. «Нет, Рыжик уже после. Я про того, кто у церкви. Это был мастер и Маргарита. Он выстукивал: «Заводы, вставайте, вставайте! Заводы, вставайте!» Это его любимая песня. После того, как ребята посмотрели старое кино «Военную тайну». «Ничего не изменится», — сказал Олег Петрович. «Заводы вставали тысячу раз, и казалось, что будет справедливость, и пацаны складывали за нее головы, а была новая кровь. И у власти оказывались очередные гады. Чтобы изменить всепланетное озверение, нужно что-то совсем другое, глобальное. Не знаю, может быть, чтобы солнце засветило по-иному, или чтобы сместилась земная ось, или разом исчезла власть денег, чтобы люди поняли, жить на нашем шарике можно только вместе. Нужна смена приоритетов, я не знаю». «Мне кажется, Александр Петрович Медведев знал», — вдруг сказал Салазкин. «По крайней мере, догадывался. Ну, что вы так смотрите? Разве не ясно, почему за ним охотились? Он знал о возможности всепланетных мер. Именно о смене приоритетов. Об этом и в тетради его». «Ты что, разобрался в записях?» — спросил Корнеич таким голосом, будто Салазкину грозила опасность. «Конечно, нет», — устало сказал тот. «Но кое-что улавливается. Возможность всеобщего изменения. Не верите? Вот». И он вдруг широко перекрестился. Это было неожиданно. Словно Салазкин явился друзьям в каком-то ином качестве. Как бы приподнялся над всеми и глянул своими зелеными глазами с высоких ступеней. Стал немного не по себе. Потом Корнеич слегка улыбнулся. «Знаешь, Сань, мне пришло в голову, из тебя, наверное, получился бы хороший священник. Ты не думал? Это я без шутки». Салазкин кивнул. «Знаю, мол, что без шутки». «Нет, я бы, может, и стал, если бы появилась единая церковь. А когда вокруг Бога идут людские распри, не меньше, чем в политике, лучше уж окунусь в математику. Там больше истины, чем в религиозных диспутах». Каперанко очень серьезно спросил. «Вера не помешает науке?» Салазкин коротко посмеялся. «Вера? Науке? Да как она может помешать? Спросите великих ученых, они многие были верующими. Да, вспомнил вот, читал в чьих-то воспоминаниях. Было это в 20-х годах. Академик Павлов после службы вышел на церковное крыльцо и перекрестился, а неподалеку стоял молоденький красноармеец. Поглядел на великого ученого с бородой и вздохнул. Какая темнота!» Все разом засмеялись. С облегчением, словно ждали такой вот разрядки. Только Салазкин не засмеялся. Обвел всех глазами. «Николая Александровича Козырева, перед тем, как выпустить из лагеря, следователь госбезопасности спросил: „А в Бога вы верите?“ „Верую“, — сказал Козырев. Человек, который уже тогда знал многие тайны звезд и времени. Кстати, Медведев занимался теми же проблемами, что и Козырев, только в более практическом применении». «То есть?» — спросил Московкин. Едва ли он думал разобраться в сути, но ощущал нервный накал Салазкина и, видимо, хотел ослабить его. «Козырева проблемы времени, то есть времени с большой буквы, интересовали в масштабах Вселенной. Время как источник всеобщей энергии, горючее для звезд. Это я так, упрощенно, конечно. А Медведев рассматривал вопрос, как использовать энергию времени в нашей человеческой жизни. Мы все живем в хронополе. Надо только научиться ощутить его, вступить с его струнами в резонанс и вся энергия времени станет твоей. Навсегда. Она неограниченная и вечная. «Очень уж похоже на фантастику», — нерешительно сказал Московкин. «При всем уважении к Саше». «Похоже только со стороны», — запальчиво возразил Салазкин. «Кое-кто проник поглубже и понял, что дело пахнет керосином. То есть его ненадобностью, керосина этого. Когда энергия хронополя станет общедоступной, нефть сделается ненужной». «Ну и кому от этого плохо?» — удивился Каперанг. «Неограниченность плаваний и полетов?» «Здрасте! Кому плохо?» — совсем по-ребячьи воскликнул Салазкин. «Владельцам скважин и перегонных заводов, нефтепроводов, бензозаправок. Плохо всем, кто наживается за счет добычи нефти и газа, за счет спекуляций. Плохо правительствам, которые строят на этом свою политику. Нефть — мировая валюта. Без нее множество вещей и понятий лишаются смысла. И прежде всего исчезает колоссальная возможность обогащаться. Люди добрые, подумайте. Разве международная мафия, которая вертит властями разных стран и стравливает народы в войнах, допустит такое? Они доберутся до автора идеи, будь он даже на Марсе, а не в Мексике». «Да. Ну, давайте за торжество Сашиной идеи», — сказал Московкин. Стал разливать. «Но я понимаю, что мой рассказ кажется сюжетом из серии «Звездной загадки», — обиженно проговорил Салазкин. «Только не кажется», — перебил его Каховский. «Мне, по крайней мере, не кажется. Много здесь переплелось так, что похоже на правду. Кстати, сейчас покажу одну вещь». Он обернулся, ухватил стоявший на полу кейс, достал большой фотоснимок. «Вот, вид с вертолета». На снимке была щетинистая поверхность, а на ней — рельефный круг размером с блюдце. От него тянулся слегка искривленный отросток. «Тот самый, поваленный непонятными силами лес», — с ноткой озабоченности объяснил Каховский. «Похоже на известные круги пшеничных полей, только масштабнее. И вот еще. Раньше бывало, что от кругов тоже отходили разные линии. Соединялись, пересекались. Но они были прямые. А это с изгибом. Похоже на Сашин символ. Колесико с завитком, не правда ли?» «Я понимаю, это просто совпадение. Но уж очень какое-то, как говорится, в жилу». «Елки-палки!» — восхищенно сказал Кинтель. «Салазкин, смотри!» «Очень даже смотрю», — кивнул тот. «И вот что знаменательно», — продолжал Каховский. «После расчетов и предварительной расшифровки у этого объекта опять же выявляются свойства календаря, причем календаря, излучающего какую-то энергию. По крайней мере, вертолет над этой вот фигурой каждый раз начинал выть с удвоенной силой». «Обалдеть», — сказал Корнеич. «Сереж, подари эту фотографию для музея». «Подарю. И не эту, а покрупнее. Мы их там нашлепали немало, даже для экипажа вертолета». Командир провел над снимком ладонью и говорит: «От него будто ветер. Другие, правда, не ощущали, а он все равно. Это вроде как тот ветер, который бил с земли по лопастям». «Ветер времени, да?» — спросил Кинтель. То ли у Каховского, то ли у Салазкина. «Или время ветра», — будто издалека сказал Московкин. «Ребята, я вот что подумал. Тёмины стихии. Может, это не просто детский талант, а прозрение? Помните? Все плохое когда-нибудь кончается. Время ветра жмет на паруса». «Еще бы», — сказал Салазкин. «Кстати, Даня, а ты ведь, наверное, будешь писать про это дело», — встряхнулся Олег Петрович. «Само собой», — хмыкнул Корнеич. «Начал уже». «Тогда, может быть, вставишь в статью это стихотворение? Все-таки будет память о мальчике. Или, я сейчас подумал, есть в газетах страницы детского творчества. А что, если там напечатать несколько Теминых стихов? У него их около десятка. И рисунки. Все это в старой, чужой, видимо, тетрадке. На оборотах исписанных страниц». «Покажи», — — быстро сказал Корнеич. Он ни о чем таком еще не подумал, но странно дернулись нервы. Московкин выбрался из-за стола, подошел к подоконнику, пошевелил на нем газеты, взял из-под них толстую тетрадку в покоробленных черных корочках. Протянул Корнеичу. Рядом оказался Салазкин, перехватил тетрадь, рывком развернул. «Святое небо!»